С такими мыслями я бродил по внутреннему пространству куба. Потом они были вытеснены более прагматичными. Стал прикидывать, где можно и стоит сделать проемы для окон, точнее для бойниц, для выхода наружу, как и чем дополнительно перегородить просторные помещения, чтобы получить побольше маленьких. Я хотел найти место для создания собственного форта в этих краях, я его нашел. Оставив очередной якорь для портала и как следует заложив дыру, мы скользнули в мир демонов. Переход привел нашу четверку за пределы кладбища на равнину совсем недалеко от границы с блуждающими аномалиями. Здесь я открыл портал на маяк пустошь, и уже оттуда мы вернулись в Шит. Чуть переведя дух, мы с девушками разбежались по городским мастерским. Мне нужна стальная дверь, вот такой конструкции. Я достал несколько листков, на которых еще на постоялом дворе набросал грубый чертеж. Разборная, мигом вник мастер в суть, зачем такие сложности? Конструкцию это ослабит, для прочности придется вносить добавочные элементы, которые ее еще больше утяжелят и сделают менее удобной для транспортировки. Стандартная дверь не влезет в фургон, а по частям ее можно будет распихать по разным углам. Понятно. Ну, как скажете, господин, вам платить за такие сложности. Я доплачу еще больше, если сделаете дверь за несколько дней. Я достал 5 больших марок и вложил ему в ладонь. Это подарок, сверх цены. Хаем, в его глазах блеснул алчный огонек. Сделаем. За 3 дня все сделаем, господин. Вам все понравится, клянусь. Следующий я посетил артефактную лавку. Приобрел пару дюжин сигнальных и укрепляющих амулетов. Одни после активации сигналили о появлении рядом с собой посторонних, чья аура не была внесена в список разрешенных. Другие делали крепче небольшие преграды, вроде ставней, дверей, решеток на них и окнах. Все это мне очень пригодится при укреплении форта. Марок я решил не жалеть на амулеты. Брал те, что имели функцию подзарядки от разлитой в окружающем пространстве амбры. В дальних краях она будет крайне полезной. Девушки занимались практически тем же самым. Заказывали в других мастерских оконные решетки, ставни, рамы со стеклением. Размер у всего заказанного будут небольшие, чтобы предметы могли уместиться в моем вторичном хранилище. За внутреннюю обстановку, за лестницы, двери, мебель и так далее возьмемся позже, когда полукупленный дом полностью перейдет в мою собственность, и я установлю там очередной якорь для портального браслета. Доски, брусья и бревна можно будет переносить через портал. Это потребует уйму энергии на его поддержание. Но лучше так, чем заниматься рубкой леса вокруг моей фактории. Ведь на шум могут прийти хищники, и тогда вместо строительства придется отбиваться от них. Сам заниматься обустройством форта я не планировал. Зачем? У меня же есть завод биороботов. Парочка этих созданий с нужными талантами и высокой ступенью сделают все, что я хочу. После 2 прыжков в землю обетованную ради охоты на тамошнюю живность у меня вновь марок как у дурака махорки. И на дом отложено, и в НЗ существенная горка кристалликов, и еще несколько сотен тысяч лежит в хранилище на оперативные расходы. Не будь у меня проблемы с поднятием ступени возвышения, то я уже мог получить эдак 60-ю или даже больше. Но, увы, могу поднять до 44-й или 45-й, после чего упрусь в очередной увеличившийся порог. А там может быть и 200 тысяч марок за ступень и больше. Поэтому, прикинув все, посчитал, что сейчас в команде важнее и выгоднее общее усиление, а не индивидуальное, то есть бездушные и амулеты. Один никак не смогу разорваться на несколько направлений, даже с учетом золотого двойника. Количество свободных марок буквально ударило в голову, как пузырьки шампанского, выпитого в количестве ящика. Ничем другим не могу объяснить тот факт, что решил создать бездушного аж 100-й ступенью. Стоит добавить, что до завода я добирался с несколькими пересадками. Сначала из Шида перемещался на фабрику бездушных, создавал биоандроида, потом с ним на закорках скользил в демонические пустоши, там прыгал в пещеру с сырой амброй и оттуда вновь с помощью скольжения возвращался в Шит. В этот раз я сделал бездушного женского пола. Получилась высокая стройная блондинка с длинными волосами, миловидным лицом и фигурой профессиональной спринтерши-бегуньи. Имя ей дал Ольса. 100 ступеней возвышения и всего 30 талантов, из которых только 10 развиты до максимального значения, прочие всего лишь до 35-й. Увы, но я поспешил и не рассчитал всего, что потребуется для моего плана. С другой стороны, 100-ранговые способности так делают бездушную сверхчеловеком, мягко говоря. Сила лесного быка, ловкость драконьей кошки, реакция стрекозы-убийцы, мгновенное ускорение, обнаружение невидимого, золотая кровь, облако стальных игл, круговая безупречная защита, поглощение негативной энергии и слияние с миром. Половина талантов у меня имелись в единственном экземпляре. Я приготовил их для себя, но в процессе создания бездушной увлекся и залез в заначку с жетонами. Например, поглощение негативной энергии – это ослабление вражеской атаки и пополнение за ее счет собственного внутреннего источника. Чем больше и чаще по тебе бьют, тем чаще и сильнее ты можешь отвечать в ответ или тем дольше сидеть под куполом магической защиты. Еще 20 навыков были попроще, но тоже не ерунда какая-то. 5 чисто боевых, которые усиливаются несколькими 100-ранговыми талантами. Они предназначены для самого быстрого и эффективного убийства. Еще 5 были бытовыми, для работы по благоустройству форта в обетованных землях, и 10 дополнительно укрепляющих тело и позволяющих органично вливаться в общество, стать своей среди людей. Среди них были харизма, торговля, лечение простых болезней и легких ран и здоровье алой саламандры. Твою ж, от неожиданно пришедшей мне в голову мысли я не сдержал ругательства. Блин, только после осмотра бездушной, короткого общения с ней и оценки демонстрации той своих умений, до меня дошло, что из таких созданий получатся первоклассные артефакторы и учителя. Если бы у Ольсы сейчас были бы те же артефактные таланты, как у меня, то моя команда стала бы непобедимой. Интересно, а кто-то в этом мире из владеющих заводами с бездушными додумался до такого? Гвардия 100-ранговых бездушных с амулетами сотой ступени – это вундервафля похлеще ракеты «Черная сатана». Немного примеряет с моей спешкой лишь тот факт, что найти в свободной продаже навыки для артефактора не так-то и просто. Ерунду и навыки подспорья для артефактора получить легко с моими деньгами, а вот что-то ценное придется ждать, как вышло с золотым двойником. Как только я оказался в Шиде, то немедленно отправился в гости к своему знакомому торговцу. Даже не стал заходить на постоялый двор к девушкам, без которых сегодня отправился на завод. «Доброго дня, Флур», – поздоровался я с торговцем. «Доброго дня, Иван», – ответил он на мое приветствие. Затем с интересом посмотрел на мою спутницу и вновь вернул взгляд на меня. «Пополнение для твоего отряда или невеста? Вот же любопытный хрыч». С легким раздражением подумал я в ответ на открытый интерес собеседника. «Новый боец, Флур, ты с первого раза все понял, она из молчаливых, за что и ценю». «Ясно», — коротко ответил он, правильно поняв мои намеки, и сменил тему беседы. «Что-то нужно». «Да, Флур, все хорошие навыки для артефактора, не мусор какой-то, и инструменты для него же, но в идеале хорошо было бы найти навыки, которые заменят их». «Я понял. Общие или для конкретного направления?» «Общие точно», – кивнул я ему в ответ. «А там в первую очередь для создания амулетов, потом для зачарования оружия». «Хорошо, я возьмусь за поиски», – произнес он и очень говорящий посмотрел мне в глаза. «Здесь 50 тысяч», – с полусловой я понял его, достав из хранилища мешочек с марками и положив его перед собеседником на его любимый стол. «Аванс и залог». Закончив дела в магазине Флура, я решил навестить Арисера. По дороге в темном переулке в подземной части Шиде я сменил облик с помощью амулета, который еще несколько дней назад получил от главного изгоя клана Рансур. Глава 27. На подходе к постоялому двору, где обосновался Арисар, меня перехватила парочка подростков из бедных семей. Смуглый мальчишка лет 9, стриженный под горшок и девочка с кудрявыми длинными волосами на год или два моложе. Оба одеты в более-менее чистую одежду из дешевого небеленого холста, босые и со взглядами опасных зверьков, готовые в любой момент удрать или ударить в спину, улучив удобный момент. «Господин, вас Иваном зовут?» – тихо спросил меня мальчишка. «С чего ты это взял?» – нахмурился я. «Облик мой не мог никто знать. В курсе были только бойцы моей команды и Арисар. Нам господин Арисар показывал вас на себе», – сделал два шага назад тот. «Господин Арисар показывал на себе, что делает амулет, который превращает любого в вас, господин», так же тихо, но куда торопливее просветила нас девчонка. «Да, я Иван. Что случилось? Вас ко мне направил Арисар, у меня с ним встреча в этом месте назначена». Я едва заметно кивнул в сторону постоялого двора. Чуйка стала нашептывать, что все происходящее не к добру и стоит поменьше показывать свое внимание в адрес заведения, где живет клановый изгой. К нему пришли нехорошие люди, про которых он нас предупреждал, мужчина и женщина. Мужчина сидит на первом этаже, пьет и ест, а женщина поднялась в комнату к господину Арисару и больше не спускалась. А, открыл я было рот, но тут же запнулся и смолк, не представляя, как правильно сформулировать свою мысль детям. Вот только те оказались достаточно сообразительными и отлично подготовленные к выживанию на городских улицах. Собственно, Арисар других вряд ли выбрал бы в качестве незаметных помощников. «Это не гулящая женщина, господин», — ответил мне мальчишка, все правильно поняв из моей неозвученной фразы. «А еще господин Арисар предупреждал нас насчет нее. Он написал подробно ее и мужчину», — добавила девочка. «Что он еще сказал? Если, когда?» Подростки начали говорить почти одновременно, потом переглянулись, девчонка кивнула напарнику и тот продолжил. «Если она появится здесь, то ждать господина Арисара или вас, рассказать про женщину, то есть, предупредить, и все», сообщил он нам. «Как сейчас выглядит эта женщина с мужчиной?» Подросток подробно, иногда поправляемой девочкой, описал внешний вид и одежду парочки недругов. «Понятно, молодцы», кивнул я им, после чего достал две большие марки и кинул им. «Заслужили. Сделайте еще кое-что». «Что?» Насторожились оба. «Сходите на постоялый двор», я назвал им заведение, где снимаю комнаты с девушками и озвучил имена своих помощниц. «Там найдите кого-то из этих женщин и скажите им, чтобы пришли сюда, но незаметно». «Хорошо, мы все сделаем», сказал мальчишка. Затем с места бросился бежать. Девчонка метнулась вслед за ним. Через 20 минут я заметил Варгу и Магду. Ламия пришла сюда в образе эльфийки, чтобы не привлекать ненужное внимание своим змеиным обликом. «Это кто?» — первой спросила меня Варга, увидев Ольсу. «Бездушная. Сотая ступень. Кто?» — переспросила она. «Что? Сотая?» — одновременно с ней тихо воскликнула Ламия. «Давайте об этом потом. Сейчас это неважно», — резко ответил я, давая тоном понять, что не хочу поднимать тему со своей спутницей. «Мужчина и женщина, которые меня ищут в Шиде, отыскали моего наставника. Сейчас они у него в комнате, вернее, только женщина. Мужчина сидит в общем зале и делает вид, что пьянствует. Помощники наставника передали мне, что там все плохо. Наставник перестал выставлять особые знаки, а ранее предупредил их о возможном появлении этой парочки на постоялом дворе. «И что ты планируешь делать?» – нахмурилась Магда. По моему тону и короткому рассказу она поняла, к чему все идет. «Пойдешь его освобождать?» «Да, мы с тобой», — быстро сказала Варга, подталкиваемая пылкостью молодости и азартом приключенца. «Нет», — я посмотрел ей в глаза и отрицательно мотнул головой. «Я сам справлюсь с ней», — и махнул ладонью на Ольсу. «А вы будете меня прикрывать и при удобном случае нейтрализуете напарника той женщины. Сейчас первыми отправитесь на постоялый двор, займете столик и закажете побольше еды и выпивки. Ведите себя спокойно, не дергайтесь. Варга, это особенно тебя касается». «А я-то что?» – возмущенно вскинулась та. «Я прослежу», – произнесла Магда. «Хорошо, минут через 5 после вас внутрь зайду я, чуть позже Ольса. Или наоборот, это не особо важно», – продолжил я. «Еще раз, вы прикрываете, не дергайтесь». «Варга, ясно, действовать экстерном сильно не хотелось. Если уж Рисар не смог справиться с неизвестной дамочкой, то мне там и подавно не стоит светиться. Вот только со мной была Ольса, как специально сегодня созданная для подобных ситуаций. 3 дополнительных амулета укрепит ее защиту и повысит смертоносность. Вот не верю я, что незнакомка окажется сильнее сторонгового возвышенного. Ну, с Богом», мысленно дал я себе напутствие и шагнул в направлении постоялого двора. Войдя внутрь, я сделал несколько шагов вперед и чуть в сторону, чтобы не маячить в проходе, огляделся и пошагал к стойке. Все окружающие видели 40-летнего кряжистого мужика ростом чуть выше среднего, широкого в плечах, с линкольновской бородой с бакенбардами, длинными давно не стриженными волосами и загорелым, побитым солнцем и ветрами лицом. Кисти рук сообщали всем любопытным, что я постоянно имею дело с очень тяжелым физическим трудом, связанным с риском для здоровья. Сплошные мозоли, застарелые шрамы от ожогов с порезами, а одежда окончательно давала понять, что я или из лесорубов, или артельщиков, тесно связанных с лесом. В общем, ничего близкого с моей прежней внешностью, характером деятельности и стилем. Врага я узнал сразу же. Он сидел в самом удобном для наблюдения за входящими месте. Стоило мне оказаться внутри, как он едва ли не просветил меня рентгеном от и до. Не узнав, опустил взгляд к столу и поднес к губам глиняный стакан. Сделав крошечный глоток, вернул его обратно на столешницу, но из рук не выпустил. Нет, не узнал. Или у него выдержка алмазная. Даже зрачки не изменились, подумал я, в свою очередь мазанув по мужику взглядом, когда осматривался. Острый взор помог мне различить все мельчайшие нюансы на его лице, от реакции глаз до мимики. Своих девушек тоже нашел. Они заняли столик у противоположной стены относительно недруга. Сейчас перед ними стоял большой кувшин, оплетенный лозой, и две оловянных кружки с простеньким растительным узором. Судя по всему, они приглянулись хозяину заведения или управляющему, раз он выдал им такую посуду, а не что-то глиняное или деревянное. Магда и Варга о чем-то оживленно болтали, не обращая внимания на окружающий мир. Не забывали при этом прикладываться к своим кружкам, из которых по-настоящему пили, они делали вид, как пособник женщины, которая уединилась с Рисаром в его комнате. Варга слегка изменила свою внешность из опасения, что у наблюдателя может быть ее описание. Распушила волосы, переоделась, заменила мелкие серьги на очень крупные, в волосы вставила широкий ободок, на шею повесила несколько ниток с речным дешевым жемчугом. Эти детали должны забирать часть чужого внимания и оставлять главные черты в их тени. «Мне комната нужна, до завтрашнего полудня», — сказал я мужчине за стойкой, глядящего на меня с подозрением. То ли почуял как-то иллюзию, то ли выбор моей личины сработал отрицательно. Может, не любит он таких, как нынешний я. Заплачу сразу и с добавкой. Мне только переночевать, отдохнуть, отъесться и помыться. Еще вещи постирать и починить. Проблем не будет, не смотри на меня как мышь на кота, сказал и сразу же положил перед ним две больших марки. Это неплохая сумма, чтобы показать, что я при деньгах. Есть комната. Она маленькая, без окна и в самом конце коридора. Есть топчан, тюфяк со свежей соломой и травами от насекомых. Отличное место для отдыха. После короткой паузы, видать, взвесив про себя все за и против моего суточного пребывания, сказал он, за вещами придет через пару часов служанка. Умывальня будет готова вечером. За полчаса до готовности тебе сообщат. Идет, кивнул я, услышав эти слова и итоговую сумму, которую тот озвучил в конце. Сейчас мне еды побольше пусть принесут, жареного мяса побольше, тушеных овощей немного и пива покрепче. И пусть оно будет лучше горьким, чем отвратной кислятиной. Через четверть часа слуга занесет все, заверил он меня. Отсутствие окна в комнате слегка нарушило мои планы. Изначально я хотел, чтобы Ольса попала на постоялый двор через мою комнату, активировав слияние с миром, чтобы остаться незамеченной. Пришлось немного подкорректировать ситуацию и воспользоваться скольжением, чтобы невидимым покинуть заведение и протащить внутрь бездушную. Потом мы с ней под невидимостью попали в мою комнату. Несколько минут выжидали, наблюдая в щель между дверью и косяком за коридором. Вдруг мои и Ольсы хождения туда-сюда привлекли чье-то внимание. Дамочка явно посильнее изгоя будет, если она его скрутила без шума и пыли. Нет, они могут сейчас кувыркаться в кровати под прикрытием магического полога тишины, но лучше готовиться к худшему. Тем более Арисар ради незнакомки отошел от своих привычек и осторожности настолько, что даже его нештатные агенты на это обратили внимание и со всей серьезностью к этому отнеслись. Все было тихо и с виду безопасно. «Пошли», – прошептал я и протянул руку в сторону. Ольса немедленно ко мне прильнула и крепко обняла. Вот так обнявшись мы скользнули на соседний план мироздания, прошли через дверь в коридор. Там я деактивировал навык, не став окончательно уходить в мир демонов. Использовав слияние с миром, наша парочка добралась до двери в комнату Арисара. Здесь бездушная забралась мне на закорки, одной рукой схватившись за куртку на груди, а ногами очень крепко обвив поясницу, оставив мои руки свободными. Я же взял в правую руку шпагу, а левой приготовился использовать кровавую пулю, усиленную двойным амулетом. Зачем-то мысленно перекрестился, а затем активировал скольжение и шагнул вперед. Через секунду стало ясно, что все худшие предположения оправдались. Во-первых, изнутри комнату изгоя окружала почти невидимая пленка какой-то техники. Возможно, заглушающая звуки, защищающая от внезапного проникновения с вышибанием двери и окна, или от просачивания через преграды. Если подразумевался последний пункт, то он не сработал, так как я двигался как бы между миров, несколько секунд не принадлежа ни одному из них и не контактируя ни с чем в них. Во-вторых, я сразу же увидел изгоя. Он был распят в центре комнаты в позе витрувианского человека. Руки и ноги растягивались и удерживались веревками, крепящимися к скобам в полу и потолочной балке. Под ним был расстелен большой кусок очень плотной ткани. Полагаю, что непромокаемый, так как на ней блестели лужи крови. Она текла из множества ран на теле Арисара. Кроме них из изгоя торчали крупные иглы и пара внушительных штырей, сродни гвоздям двухсотки. Напротив него стояла молодая и, честно скажу, что очень симпатичная женщина, одетая как обеспеченный и опытный наемник. Все это я оценил секундным взглядом уже на пути к незнакомке. Выпад шпаги сделал еще в междумирье, и только за долю секунду до того, как сталь должна была вонзиться в чужую плоть, я деактивировал скольжение. В тот же миг с меня соскочила Ольса и исчезла из виду, воспользовавшись слиянием. Клинок вошел в тело женщины очень тяжело, будто я пытаюсь вбить его в гору слежавшегося щебня, раздвигая камни. Почти сразу же влил сырую энергию в свое оружие, чтобы то начало рвать и дробить все на своем пути. Ранее одного этого трюка хватало, чтобы убить на месте или тяжело ранить противника. Но в этот раз все пошло не так. С момента моей атаки прошла едва ли секунда, когда неизвестная ударила в ответ. От нее во все стороны пошла волна искажающего воздуха. Меня ею отбросило к стене, приложив как следует спиной. Что-то громко звякнуло, словно бросили горсть птичьей дроби по толстой металлической пластине. Незнакомка после этого дернулась всем телом, как после мощной затрещины. Вокруг нее по полу рассыпались отливающие начищенным металлом спицы или толстые иглы. И опять атака почти никак не навредила неизвестной. Она сложила руки птичкой, направив открытые ладони правее от меня и выстрелила десятком извивающихся алых нитей. Те накрыли внушительную площадь, круг около 2 метров диаметром. В его центре на полсекунды мелькнула человеческая фигура моей напарницы. Противница также на полсекунды отвлекаясь на нее, выстрелив еще раз из птички. Этим моментом воспользовался я, успев прийти в себя. С кончиков пальцев левой ладони слетел красный кристалл, кровавая пуля с мощью 120-й ступени. И вот это, наконец-то, проняло ее. Мой снаряд вошел ей в область правой ключицы, пробил тело насквозь и в ореоле кровавых брызг из затрепетавших краев прорванной одежды пролетел совсем рядом с Арисаром. Сразу после выстрела я на инстинктах использовал скольжение и рванул в сторону, не спуская взгляда с женщины, а та только дернула лицом, заполучив сквозную рану в своей тушке и ударила в ответ так быстро, будто я выстрелил в нее из водяного пистолета. Ее атака оказалась сродни моей деструкции. Облачко, похожее на гроздь винограда из мелких черных шариков величиной с ягоду боярышника, накрыло часть места, где я только что стоял у стены, после чего шарики взорвались, превратившись в крупные песчинки. Через пару секунд я деактивировал навык, вернувшись в этот мир, не смог удержаться на ногах и в кувырке влетел в табурет, а потом в стену рядом с дверью. Но это были мелочи в сравнении с тем, что могло случиться со мной, попади я в зону действия вражеского боевого таланта. В стене зияло неровное отверстие размером 1.5 метра на 2, досталось полу и потолку. Оказались повреждены балки, отчего стены тревожно заскрипели. На созданный мной шум женщина резко повернулась и направила мне в лицо левую руку. Мы выстрелили одновременно. Она вновь использовала грозд шариков, а я кровавую пулю и почти одновременно опять скольжение. Успел в самый последний миг, когда смертоносная магия находилась в миллиметрах от моей груди. Они безболезненно прошли через меня и рванули позади, родив очередную дырень в стене, частично разрушив двери и испарив косяк с одной стороны. А красный кристалл отсек указательный палец у женщины, распахал ладонь от него до запястья и ударил в грудь, выбив оттуда несколько крупных капель крови. Почти одновременно с этим ей в спину ударил сноп игл. В этот раз защита с ними не справилась, и все снаряды Ольсы погрузились в ее спину. Глухо простонала противница и сильно покачнулась. За несколько мгновений, пока она приходила в себя, я успел выпустить по ней все доступные мне дальнобойные техники. Кровавый серп, кровавый град, воздушное копье и прочее. Вот только способности 40-й ступени только одежду на ней порвали и неглубоко порезали тело под ней. Ее взгляд был преисполнен ненависти и лютой злобы, когда она на меня взглянула. В этот момент я понял, это конец. Я уже не успеваю активировать скольжение. И вдруг ее взгляд изменился. Показалось, что она меня узнала. Увидела под иллюзией мой настоящий облик или амулет с личиной на секунду отключился, что неудивительно, учитывая, как активно я тут прыгаю. Узнавание от чего-то сыграло с ней дурную шутку, что дало мне фору. Женщина на мгновение остолбенела и погасила боевую технику, которая должна была меня вот-вот размазать тонким слоем по остаткам комнаты постоялого двора. Может, она вовсе не хотела мне вреда? Да ну, бред, пронеслось в моей голове одновременно с активацией скольжения. Шанс получил не только я. Заминкой неприятельницы воспользовалась и Ольса. Ее шквал стальных игл в очередной раз ударил по врагу. Вновь удачно. Несколько десятков игл длиной в половину тонкой вязальной спицы изорвали одежду на ее спине вместе с плотью. Досталось шее и затылку. Сотая ступень. Это сотая ступень. Даже обычный боевой навык на таком ранге превращается в убийственную атаку и несет кошмарное разрушение. Не доводя до полного перехода в иной мир, я выскочил из скольжения справа от неизвестной и ударил по ней деструкцией, поменяв амулет из кровавой пули на амулет с этой способностью. Женщина почти увернулась в последний момент от моего удара. Почти да. Черное всеразрушающее облачко задело ее плечо и по касательной спину. Плоть стесала до костей. Я успел увидеть часть плечевого сустава со связками и несколько изуродованных позвонков чуть выше лопаток прежде, чем их залило кровью. Вот тут незнакомку проняло по-настоящему. Глухо застонав, она покачнулась и вдруг резко прыгнула вперед в сторону дыры в стене, ведущей в соседнее помещение. С опозданием в десятую долю секунды на нее бросилась бездушная, сбив с ног и изменив направление прыжка. Две женские фигуры, одна из которых едва угадывалась даже в аурном зрении, с грохотом и треском влетели в край изуродованной стены. Незнакомке не повезло. Ольса ювелирно рассчитала толчок, направив врага на острый конец толстой балки. Вертикальная опора после повреждения сильно наклонилась внутрь комнаты, став похожей на кол, которыми ограждают полевые лагеря и лесные форты от крупных зверей. И на нем сейчас, как бабочка на игле, повисла незнакомка. Окровавленный острый конец балки на ладонь вышел из спины под правой лопаткой. Возможно, это ее не убило бы, дай ей мы время слезть с деревяшки и активировать целебные навыки. Но через секунду в руке Ольсы появилась короткая толстая цельнометаллическая булава, похожая на те, с которыми ходили на земле казачьи атаманы. Ударная часть в стремительном движении, которое я не уловил несмотря на высокую реакцию, приложилась по затылку неприятельницы. Потом еще раз и еще, пока голова не стала напоминать кусок мягкого пластилина, как следует сдавленного в ладони, чтоб аж между пальцев полез. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 18 великих марок общего развития, 27 больших марок общего развития, 100 средних марок общего развития, 234 малых марок общего развития, 679 крошечных марок общего развития, 3 больших марки повышения навыка усиления действия амулетов, 3 больших марки повышения навыка стальная плоть, 3 больших марки повышения навыка непробиваемый разум, 1 жетон с навыком усиления действия амулетов, 1 жетон с навыком стальная плоть, 1 жетон с навыком непробиваемый разум. Авогошеньки, вот эта зверюга нам досталась. Невольно удивился я, оценив размер доставшихся трофеев. Получил свыше 20 тысяч марок с учетом, что нанес едва ли пятую часть урона в схватке. Если бы Ольса имела тот же чит, что и я, то сейчас система ей 1070 отсыпала бы с полудюжиной первоклассных жетонов с навыками. Все это промелькнуло в моей голове за секунду. После чего я торопливо сказал бездушный: «Хватай Арисара и уходим». Глава 28. Глава 28. Эта гадина явилась за тобой, Иван. Прямо не говорила, но она из королевств, это точно, произнес Арисар, когда мы сидели в безопасном месте, переодетые, отмытые, подлечившиеся и сытые. После схватки на постоялом дворе прошло почти 5 часов, ей ты нужен живым и здоровым, но готов поклясться, что не для того, чтобы предложить стать мужем или накормить пряниками. Да уж понятно, ответил я ему, говорить, что мои помощницы во время суматохи, вызванной боем и разрушением части постоялого двора, умыкнули напарника незнакомки, не стал. Сначала я допрошу его сам, мало ли что там за новости узнаю. Он, конечно, об этом узнает от своих информаторов, но позже. Связь с девушками я держал через Коршуна, который передал записки им от меня и наоборот. Оклемался, да, уже пришел в себя, кивнул он. Спасибо, сегодня ты во второй раз спас мою шкуру, Иван. Этого я не забуду. Ерунда, отмахнулся я, мы из одного клана как-никак, а еще ты мой наставник. Вот именно, веско произнес тот. Это я должен тебя защищать и помогать, а не наоборот. Хорошо, пусть будет так, не стал я дальше спорить и что-то доказывать. Я к своим тогда пойду, когда понадоблюсь, «Ты знаешь, где меня искать, или на нижних улицах, или в доме», — хмыкнул он. «В курсе, значит, приглядываю за тобой иногда, иначе какой я наставник», — сообщил он спокойным тоном, — «и полезно для всех. Кстати, Инвара прислала весточку, сказала, что хочет, чтобы ты остался в семье и согласна на все твои предложения, а еще хочет поскорее с тобой встретиться». «Понятно», — сказал я и задумался на секунду. «Буду рад увидеться с матушкой, но не сейчас, нужно разобраться с этой странной наемницей из королевств». «Ясно, я могу помочь, спасибо, если не справлюсь, тогда попрошу помощи», — вежливо отказался я от его услуг. «Полагаю, он сейчас думает о нашем пленнике, пока не зная, что тот находится в цепких ручках Магды и Варги, и Киры, наверное. Времени прошло достаточно, чтобы она присоединилась к подругам, и думает, как бы того по-быстрому отыскать, допросить, выпотрошить до донышка и решить, что делать дальше. Наставник-то он наставник, но действовать самостоятельно без уведомления Инвары он вряд ли станет. Темных и тихих местечек в Шиде хватало, невидимыми тут не станешь, но никто не подойдет с вопросами и не станет мешать. В одном из таких уголков мы спрятали пленника, и там же чуть позже допросили. К моему удивлению, он оказался жалким подобием своей напарницы, даже 30-й ступени не имел, а еще он на самом деле оказался жрецом, как Ирисар изначально и подозревал. Стоило ему перейти к сути, вымаливая себе жизнь, как я остановил его окриком. «Дорогие мои, я посмотрел на девушек, мне бы с ним наедине поговорить. Кое-что из моей прошлой жизни даже вам не стоит знать. Как скажешь», — кивнула Кира. «Здесь будешь или...» — подтвердил я ее догадку. «Пленника я собрался утащить на демонический план. Там нам точно никто не помешает в самый неожиданный момент. Магда тоже легко приняла мое решение. Надо, так надо». А вот Варга слегка надулась от обиды и едва сдерживаемого любопытства. По причине молодости еще не научилась сдерживать себя. Подхватив жреца на руки, я активировал скольжение и переместился с ним в пустошь. «Это что, мы где?» – просипел он. От страха и от непонимания ситуации у него сел голос. «В Караганде, если меня не устроят твои ответы, то ты здесь и останешься. Окружающая местность, общая атмосфера тревожности, дымка, не дающая далеко заглянуть, все это давило на непривычного к месту человека. Мне не пришлось особо стараться, чтобы получить все ответы на свои вопросы, а их у меня был миллион и плюс 100. Убитую Ольсой женщину звали Илликой и наслужила королю Графы. При этом еще не прошло и года с того момента, когда все считали ее личным порученцем одного из верховных жрецов. Вот только мое появление заставило женщину сбросить маску агента и явить свою суть. Верховный отправил с ней несколько сильных жрецов, среди которых был мой пленник. Уже в поясе храмовники решили разобраться с предательницей, но не преуспели. В живых остался только этот тип, и то только потому, что оказался слаб духом и поклялся служить Иллике и ее господину. Дальше они долго блуждали по поясу в поисках меня, то садились на хвост и почти догоняли, то полностью теряли след и начинали судорожно метаться. Окончательно я выпал из поля зрения преследователей в тот момент, когда едва не стал болванкой для роботов, и лишь слухи про потомка короля Графы среди рекрутов в Академии вновь помогли моим преследователям нащупать ниточку ко мне, да и то им еще немало пришлось потратить сил, нервов и марок, чтобы узнать мое имя. Принадлежность к сильному клану пояса слегка смутила Иллику. Не отыскав меня, она взялась за Рисара, сумев узнать о нашей с ним тесной связи в Шиде. Изгою повезло, что благодаря невероятной удаче я сумел вырвать его из ее цепких рук, иначе сначала он прошел бы через все круги местного ада, а потом лишился бы жизни. Собственно, мне тоже повезло, что вовремя вырвал мужика у Иллики и попутно прикончил ее. Дальше я узнал то, чего не хотел давать даже в качестве намеков своим соратницам. Жрец по оговоркам, намекам и клочкам подобной информации узнал то, что в этом мире знают единицы. В этом он оказался мастер. Профи почище, чем Иллика, о чем дамочка так и не узнала за все время нахождения с ним бок о бок. Причем она не взяла с него особо прочную клятву, а имеющуюся он легко обошел. Для жреца с особыми талантами подобное было сложно, но не невозможно. В процессе разговора я стал догадываться, что в реальности паренек оказался поумнее своих покойных коллег. Согласившись служить Иллике, он все равно остался верен своему хозяину, верховному жрецу. Признание в этом не стало из него выбивать, опасаясь, что еще какая-нибудь клятва перекроет ему кислород. Мне, собственно, достаточно и уже сказанного им. Оказывается, король графа ищет таких, как я, чтобы за наш счет усиливаться. Его гончая Эллика должна была доставить ему меня живого. Из-за этого она и погибла, когда дрогнула ее рука при узнавании. За себя она боялась меньше, чем подвести своего короля или вызвать его гнев. Еще стоит сказать, что по некоторым признакам графиц имеет такую же природу, как я, то есть, он бездушный с живой душой. Его ступень возвышения далеко перешагнула за 200-ю, но скорее всего намного дальше. Из-за случая в далеком прошлом, когда требовалось выжить любой ценой, венценосец привязал себя к своим землям. В пределах королевства он неуловим, непобедим и смертоносен для всех, хоть против одиночки героя, хоть армии. По этой же причине графа за последний век не изменилась в границах. Ее правитель не видел смысла захватывать новые земли, на которых он потеряет значительную долю своего преимущества. Соседи и так слушались его, как дрессированные собаки. При этом жрец также рассказал, что покидать свои владения графец может. Он не жестко привязан к одному месту, но чем дальше от родных краев, тем становится слабее, но только относительно своей пиковой личной силы. Для 99% местных возвышенных он все равно остается недостижимым примером и непобедимым противником, а уж в королевствах и подавно. Вот только в поясе он станет едва ли сильнее среднего местного возвышенного. Оттого и послал сюда свою гончую. Не удивлен, блин, подумал я про себя, внимательно выслушав пленника. Мне до 45-й ступени уже нужно 100 тысяч марок за каждое повышение. А что будет после сотни? Пару миллионов за один шаг, так что вполне понимаю сложности графца. Но то, что королек решил возвыситься за мой счет, это он зря. Гад тот еще. После того, как я вытащил из пленного все, что он знал про мою ситуацию, мы вдвоем долго молча сидели на своих местах. Я переваривал и осмысливал услышанное. Он ждал моего решения по поводу собственной судьбы. «Что вы со мной сделаете?» Наконец, нарушил он молчание. «Убьете? А сам ты как считаешь? Или согласен дать мне клятву служения? Например, через амулет порабощающей клятвы? Обещаю, что после этого отпущу тебя на все четыре стороны. Будешь волен заниматься чем угодно, что не навредит мне». Тот нервно передернул плечами, когда услышал мое предложение. «Нет, господин Рансур, даже если бы я и согласился на подобный поступок, то моя присяга не дала бы и единого шанса после такого выжить», — тихо произнес он. «Тогда, сам понимаешь, что выбора у меня особого нет», — сказал я. Тот промолчал и напрягся, бросил несколько быстрых взглядов в сторону моих питов, наблюдающих за окрестностями. Что он хотел сделать, не знаю. Может, решил отдать жизнь в бою, набросившись на меня. Может, подумал, что я не стану пачкать руки и натравлю на него кого-то из них. Или вовсе подумывал банально удрать. По крайней мере, попытаться. Кое в чем он почти угадал. Убивать лично я его не стал. Все время допроса рядом с ним стоял мой двойник под скрытым. Жрец так и не узнал о его присутствии. В тот момент, когда дага двойника вошла ему в затылок, у него только зрачки успели слегка расшириться. Скорее всего, мой враг даже не понял, что уже мертв. Перед глазами пролетела победная запись с трофеями. Вот только в отличие от предыдущей, за победу над королевской гончей, сейчас я получил сущие гроши. Около 8 тысяч марок в сумме и 2 типичных способности, которые пойдут только моим бездушным. Себе я этот мусор брать точно не стану, а вот таланты и лики я возьму обязательно. Все 3 выпавших жетона содержали в себе прекрасные навыки, которые сделают меня намного сильнее. Одна только способность усиления амулетов стоила того, чтобы устроить на его носителя охоту. Утрирую, да, но не так, чтобы сильно. Он все рассказал, спросила меня Варга, когда я вернулся в мир людей, оставив труп жреца в пустошах на радость демонических тварей, которые наткнутся на него. «Все, но все вам знать не нужно», — ответил я ей. Во взгляде девушки мелькнула тень обиды. «Он наш командир, Варга», — слегка приобняла ее Кира, — «а мы его подчиненные. Если бы Иван что-то узнал важное и касающееся всех нас, то непременно поделился бы. А раз молчит, значит так нужно и для нас с тобой безопасно». «В точку, Кира», — кивнул я ей, взглядом похвалив за то, как она мгновенно утрясла проблему с недопониманием. «Важно вот что. Король граф и устроил на меня охоту, это личное. Я ему то ли в суп плюнул, когда жил в королевствах, то ли соблазнил его любую правнучку. Сам он сюда прийти не может, но обязательно зашлет в пояс новых слуг вроде той женщины с постоялого двора. Ему составляют конкуренцию жрецы из другого королевства. Тоже плюнул в святую чашу или провел ночь с любимой наложницей верховного жреца, у которой он сам не успел забрать невинность, усмехнулась Магда. Вроде того, но жрецов я особо не опасаюсь. Они уже потеряли группу не самых слабых своих храмовников. Вряд ли рискнут еще раз в ближайшее время сунуться в пояс. К тому же они потеряли мой след еще в предгорьях на этой стороне, в отличие от короля, произнес я и после короткой паузы добавил. Да, еще кое-что. С Итаном Линсом общаемся как можно меньше. Информация к королю ушла точно от него. Не специально, правда. Он просто передал своим о возможном бастарде короля, который о своей настоящей семье ничего не знает и считает себя бездомным. Как-то так. После провала ликигоровцы могут его использовать уже напрямую против тебя, заметила Кира. Может, его тихо устранить, пока он в Фаркрасе с этим не возникнет особых сложностей. Я могу легко перебить его и всех горовцев из его отряда. Пока не нужно. Мне претит лить кровь просто так, отрицательно мотнул я головой. Хорошо, ответила она. Эпилог. Я все-таки решился на повышение своей главной ступени. Все дело в новом изученном навыке, усиление действия амулетов. Каждая ступень способности давала прибавку в 1% к каждому активному амулету. То есть любые два доступные мне для одновременного действия амулетных навыка на максимальном уровне получали сейчас 40% мощи сверху. К примеру, та же кровавая пуля с 80-й ступени, два амулета по 40 рангов, превращалась в 112-ю, и плюс еще 40 моих родных ступеней. Но даже это не самое главное. Я могу делать амулеты с усиливающим навыком, и тогда мои девушки и бездушные тоже получат в руки те самые 112-ступенчатые таланты. Да мы одним залпом сможем выносить целые дружины неприятельских кланов. Заодно будет что предложить Инваре, кроме добычи из обетованного мира, чтобы она не дергала меня по семейным вопросам. А то она может. Уж очень активная, хитрая и пробивная дамочка. Главное с ней в этом вопросе поставить правильные временные и количественные рамки, чтобы и себя не обидеть, и она была довольна. Но, думаю, с этим я справлюсь. Минус 100 марки так и отлетали сотнями тысяч, давая прибавку в главную ступень. На 45-ю система возвышения потребовала уже 175 тысяч. Скрипя зубами, я отдал ей требуемое. Последнее. У меня осталось меньше 20 тысяч марок. Даже на увеличение всех основных талантов до капа не хватит. Придется отправляться на охоту. Дом окончательно оформить получится только завтра. Тогда же поставлю и якорь для порталов там. Ждать сутки не хотелось. Не терпелось отправиться на охоту, чтобы пополнить запас марок и увеличить свою мощь. А еще нужно было собрать сырую амбру. Ну, или чистейшую грязную амбру, как однажды услышал я. Через своего знакомого торговца Кира наладила регулярный сбыт данной субстанции. В среднем в неделю наша команда получала около 100 тысяч марок. Эта сумма шла в казну гонцов. Но в случае нужды я мог залезть туда и пустить марки на собственное развитие. Девушки не были против, понимая, что процентов 90 всех финансовых поступлений идет от меня. К тому же, они помнили и не собирались забыть тот факт, что благодаря мне уже стали и в дальнейшем станут еще сильнее. А возможность регулярно повышать ступень возвышения в этом мире стоит очень многого, даже дороже самих марок, как бы ни звучало подобное. Первым делом я с девушками и Ольсой прыгнул в форт в обетованных землях. Там ничего не изменилось с нашего последнего посещения. Виднелись следы когтей и зубов на баррикаде, который закрыл проделанную дыру. Но растащить несколько длинных и толстых чурбаков, буквально вбитых в лаз и заклиненных дополнительно клиньями, у неведомого зверя не получилось. Мы сами слегка вспотели, пока с этим справились, чтобы выбраться наружу. Может, здесь все спалить ко всем чертям? Пробормотал я, вновь осмотрев заросли вокруг древних построек. А то ведь не видно ничего. Не надо. Вдруг весь лес подожжем? Со скепсисом ответила мне Магда. Или привлечем чье-то внимание, которое нам совсем не нужно. Амулетами огородим периметр пожара. Я видел такие в лавках. С их помощью поселки в чаще очищают себе землю, сказал я. Будем кусками жечь и переносить амулеты с места на место. А что до чужого внимания, то внутри отсидимся, если кто-то сильный нагрянет, и мы с ним справиться не сумеем. А так-то даже лучше будет, если не придется никого искать и получим гору марок с ингредиентами, не отходя далеко от порога. Закончив с осмотром местности, Я отдал приказ Ольсе отправляться на разведку и охоту. Насчет последнего, я запретил ей уничтожать животных и насекомых, или оглушать и затем связывать их, или запоминать лёжки, чтобы потом привести к ним меня с девушками. Бездушная со своими 10 высшими навыками здесь примерно так же сильна, как я в окрестностях Шида. У нее тут нет или почти нет достойных противников. При этом она не может собирать марки с жетонами. Пока бездушная исследовала чащу, я со своими спутницами направился к озеру. К удивлению, наш старый плот, на котором мы приплыли в это место, нашелся на прежнем месте. Рядом с ним в мягком береговом грунте отпечатались чьи-то огромные лапы с когтями по 10 сантиметров. Но сейчас поблизости никого не было, если верить моим питам, которых я призвал для охраны. «Не хотите порыбачить?» – предложил я девушкам. Я и сеть прихватил. Несколько сетей я купил в Шиде специально для этого места. Особо прочные и с достаточно крупной ячеей. Если здесь водится много рыбы, то для меня это окажется идеальным вариантом. Получу марки и продукцию для торговых лавок. Хоть в Шиде скину, хоть Нильсу в Фаркрасе. «Плот маловат», – откликнулась Кира, смерив взглядом наше неказистое плавательное средство. «Хватит. Один гребет, второй сеть разматывает». Не согласился я с ней. «А пока улов набьется, мы по лесу пройдемся». Так и сделали. На плот со мной встала Кира. Для Магды в ее змеином облике места тут было мало. Весело она тоже, будь здоров. А как эльфийка, она плохо себя чувствует даже с зельем. Варга тоже была слабовата и не настолько опытна, чтобы справиться с неприятностями, случись тем свалиться на наши головы. Например, если наш плот атакует кто-то очень здоровый из-под воды. К счастью, все обошлось. Самой крупной нашей проблемой оказалась правильная постановка сети. На озере растянуть и закрепить ее – это совсем не то, что на пруду, перекинув с берега на берег. Хорошо, что торговец уточнил, на каком водоеме я планирую устроить рыбалку. Пока возились на озере, Ольса успела обойти окрестности вокруг форта и вернуться обратно. С собой она притащила 5 крупных зверьков. Они были похожи на мутанта, родившегося из противоестественной связи карликовой свиньи и гигантской туннельной крысы. Каждый весил 3-4 килограмма и был размером со среднюю кошку. Их тела покрывала короткая, очень густая и гладкая шерсть темного пестрого окраса, который делал их в траве невидимками. Шерсти не было на морде, на шее, в районе горла и на крупных ушах. Огромные свинские пятаки смотрелись нелепо на острых крысиных мордах, из которых торчали маленькие острые клыки. Также голым был и длинный 40-сантиметровый хвост, покрытый крупными твердыми чешуйками. К концу он не сужался в иголку, а наоборот, чуть расширялся. Утолщение имело слегка треугольную форму и несколько чешуек иного цвета, напоминая змеиную голову с крупными янтарными глазами. «Они живые?» – уточнил я. «Да», – подтвердила бездушная. «С той стороны зданий большое количество старых поваленных деревьев, образовавших завал. Под ним эти животные устроили свое логово. Я успела увидеть 27 особей этого вида, из них 15 детеныши, если судить по размеру. Поймала 5 взрослых. Они не пытались нападать и защищались очень слабо. Это ее слабо прозвучало так чудно, с учетом 100-й ступени, что я даже фыркнул, услышав окончание фразы. Зверьков Ольса слегка придушила, а потом спутала тонкой бечевкой лапы и морду. Выбрав самого крупного из них, я быстро и безболезненно умертвил его ударом даги в ухо. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви змеехвостому опоссуму падальщику. Вы получаете 39 великих марок развития, 111 больших марок общего развития, 160 средних марок общего развития, 307 малых марок общего развития, 992 крошечные марки общего развития, 3 больших марки усиления навыка дальний прыжок, 3 больших марки усиления навыка хвост-руль, 3 больших марки усиления навыка запугивания хвостом, 3 больших марки усиления навыка создания запутанных нор, 3 больших марки усиления навыка высокая плодовитость, 1 жетон с навыком хвост-руль, 1 жетон с навыком дальний прыжок, 1 жетон с навыком запугивания хвостом, 1 жетон с навыком создания запутанных нор, 1 жетон с навыком высокая плодовитость. Они такие милые, вздохнула Варга. Даже жалко их убивать. Может, оставим и посадим в клетку, или отпустим. Зачем они нам, когда тут полно других зверей? Идея девушки мне показалась не лишенной смысла. Можно и оставить, проговорил я, быстро обдумывая пришедшую только что в голову мысль. На продажу. Ольса, сделай для них клетку. Из дерева, усомнилась Магда. Посмотри на их зубы. Мигом все прогрызут. Ольса, подыши древесину покрепче. На первое время сойдет и такая, а потом купим клетки в шиде из железа», — скорректировал я свой предыдущий приказ. Только на опоссумах хорошие новости не закончились. Совсем рядом с постройками древних, в каких-то 300 метрах от самого крайнего кубика, бездушная углядела просторную поляну со знакомыми бабочками. К ним выдвинулись вчетвером, оставив бездушную возиться с клеткой для живой добычи. Кстати, зверьков можно будет разводить сразу для нескольких направлений. Если окажется, что мясо вкусное и шкура хорошая, то у нашей команды появится своя мини-ферма по разведению опоссумов. Через несколько месяцев уже появятся первые результаты. Если же они будут легко поддаваться дрессуре и окажутся не хуже домашних кошки или собаки, то можно будет наладить продажу зверьков в богатые семьи в качестве домашних питомцев. Каждого 1000 за 50, и, например, только самцов или самок, чтобы не плодить конкурентов. Правда, нужно еще узнать, как они станут себя чувствовать в краях бедных на Амбру. Но эти все проверки подождут. Сейчас нас ждет самая легкая охота с богатой добычей. Мы разошлись полумесяцем, чтобы накрыть как можно больше мотыльков своими атаками. Какие-нибудь зеленые от наших планов пришли бы в ужас, а для нас подобное было залогом выживания. Каждая бабочка – это 1000 марок, которые сделают сильнее нас вместе и по отдельности, дадут шанс на спокойную жизнь в будущем. И не только лично нам, но и нашим друзьям, родственникам и детям. Ну, погнали наши городских. Мысленно воскликнул я и ударил широкой волной деструкции по краю поляны, облюбованной насекомыми. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви рогатому цветокрылому мотыльку. Вы получаете 4 великих марки общего развития. Один удар принес мне не меньше 50 победных сообщений, от которых у меня перед глазами все запестрело, словно картинка матрицы дала сбой. Когда остатки мотыльков разлетелись, мы вернулись обратно к форту. Здесь Ольса успела за полчаса нашего отсутствия нарубить горку неровных брусков из древесного ствола. Для раскалывания прочнейшей древесины, похожей на дуб, но заметно прочнее, бездушная использовала свои боевые навыки и клинья. Против такого даже местная крепчайшая древесина не выдерживала. Позже в брусках она проделывала отверстия и нагелями скрепляла детали клетки между собой. Ее она сразу собирала внутри здания на первом этаже. Даже если зверьки выберутся наружу, то никуда не денутся. Без лестницы подняться на второй, где зиял выход наружу, им будет не под силу даже с их прыжком. Хм, надеюсь на это. Сеть я решил вытащить через 2 часа после установки. Признаюсь, не хватило терпения ждать дольше. Как оказалось, сделал это вовремя. Когда мы с Кирой взялись ее вытягивать, то увидели, что она не просто переполнена рыбой, но еще и часть добычи уже кем-то объедена. Мало того, в 10 местах в прочнейшей 3-слойной сети зияли крупные прорехи по метру в диаметре. На плот добыча не уместилась. Пришлось часть сети затаскивать на него и в таком виде буксировать на берег. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви Радбару. Вы получаете 24 великих марки общего развития. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви Кшарцу. Вы получаете 31 великую марку общего развития. Рыбы было столько, что 2 дюжины, доставшихся мне в качестве моей доли улова, суммарно дали мне около 700 тысяч марок. Да тут охотиться не нужно. Довольно воскликнула Магда. «Знай сети, ставь и потом их вытаскивай, а рыбу в шиде продадим. Или сами, или через родичей Ивана», — поддакнула Кира. «Жалко столько качественного мяса терять. Здесь же чистый амбрават, а не просто еда». Мы еще раз за остаток дня забросили сети, вытащив очередную гору добычи. Благодаря всевозможным радбарам, кшарцам и вполне себе знакомым щукам с лещами я набрал свыше 1,5 миллиона марок. Среди добычи были жетоны с навыками, которые подошли бы людям без опасности серьезных изменений в организме. Сам я изучать их точно не стану, а вот будущим моим бездушным такие способности пригодятся. Гора марок так вскружила мне голову, что я решил продолжить повышать главную ступень. В итоге довел ее до 50-й. Дальше требовалось уже 250 тысяч на каждую новую ступень. Мне это показалось очень много. Одна ступень – это почти еще одна Ольса, или пара двойных амулетов. Глядя на меня, девушки загорелись желанием повторить за мной. Им, как и мне, жгли хранилища 100 тысяч марок. Не думая о плохом, я закинул на свой горб 3 очаровательных прелестниц и активировал скольжение. Ольсу оставил в форте. Пусть понемногу приводит его в порядок, обживает и следит за пойманными зверьками. В демонических пустошах после изобилия обетованных земель сразу показалось скучно, мрачно и давяще. Только-только я активировал браслет и открыл портал, чтобы переместиться в пещеры со сталактитами, как вдруг согнулся в три погибели, а затем и вовсе упал на камни. В голове поселилась жуткая боль, которую вызывал замогильный нечеловеческий голос. «Пора, ты стал достаточно сильным и нашел место, чтобы освободить меня. Немедли, иначе низший придет за твоими близкими. Иван, что с тобой? Что случилось? Иван, почему ты молчишь?» Вокруг меня засуетились мои спутницы. Боль ослабла, и я смог вернуть контроль над своим телом. Но только тогда, когда чужой голос пропал из моей головы. «Все, я в порядке», с трудом произнес я и медленно встал на ноги. Кира и Варга поддержали меня с двух сторон, пока Магда в змеином обличии следила за окрестностями, выискивая угрозу. «Возвращаемся в Шит, с вашим возвышением придется подождать. Возникли проблемы, извините». «Ничего, ничего», – торопливо сказала Варга. «Главное, чтобы с тобой все было хорошо. Если бы ты знала, как со мной нехорошо», – проскочила в моей голове мысль. «Во всех смыслах нехорошо. А еще подумал, что дальше нельзя оттягивать проблему с проклятым титаном. Пора, ох, пора поставить в этом деле точку». Конец шестого тома.